если ты не в состоянии осуществить вот этот вариант, даже когда очень не хочется, все надоело, все пошло, банально, неинтересно, скучно. Люди только утомляют, потому что они же не открываются, те внутренние реальности, а потом субъект-субъектные контакты, это такая редкость. Но нет, я не знаю. Понимаете? Ну что, нужно в горы уйти, в пещере поселиться. Ну, в антисанитарных условиях, в пещер Гиндукуша. Может быть. Для тех, кто ищет, и вот тут мне и светлено. И те, и другие. Как там Лао Цзи, он куда-то смылся, но на границе оставил книжку, которую написал, которую мы все с удовольствием читаем и цитируем. Кастанеда там стирал прошлое, он книжки писал, писал и писал. Обычно красивый ход, я это делаю, потому что мой учитель, гуру, мастер, тот сказал, чтобы я это сделал. Видите, даже такие люди прибегают к таким сомнительным уловкам. Почему? Не знаю, почему каждый из них, но могу предположить о причине этих уловок. Дело в том, что обращен ли я непосредственно к горнему, и, так сказать, живу в молитве, ну или если по-восточному в медитации, обращен ли я к дольному и живу в деланье, и там я выхожу из дома. А значит, есть нечто, что не дает просто пребывать в доме. Нечто заставляющее субъекта реализовываться. И что же это нечто? Можно опять взять, так сказать, это же часть большого целого, да? Что если большое целое под общим названием дух, движется в сторону реализации, объективации себя, да, то обращен ли ты в сторону источника света, или обращен ты по лучу творения, объективации, ты имеешь неизбежность, неотвратимая потребность реализовываться. Объективизироваться. Для себя ты я. Для большего целого, которое мы привыкли называть Дух или Дух Святой, ты. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может. Из стихотворения поэта Коржа. Ты в себе, в самом для себя, тебе достаточно. Но ты часть большего целого. Небо, в котором ты летаешь, обращено к тебе, как ты. И эта причастность к большему целому и порождает духовную жизнь. Отличается она от социальной только тем, что она исключительно внутренняя обусловленность. Она обусловлена не конвенциями, не договорами. Она обусловлена твоим пребыванием в духе. И эту обусловленность преодолеть можно только в тех экстремистских духовных традициях, где сказано, что цель твоего пути – раствориться в духе, перестать быть. Не только жить, быть перестать. Я видел одного такого человека. Не имея специальных инструментов, понять, что это вот животное дошло до конца духовного пути, невозможно. Его нет не в смысле жизни, его нет в смысле бытия. Но как инструмент